Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вторая часть программы, посвященной 90-летию окончания Тамбовского восстания, подавления этого крестьянского восстания, одного из крупнейших восстаний против советской власти. С лета 20-го по лето 21-го года продолжалось это восстание. В прошлой программе мы говорили об отношениях крестьянства и советской власти, которая только устанавливает свою власть на бывшей территории России. И в прошлой программе вы сказали, что 18-й год – это год, когда крестьяне разграбили помещичье хозяйство. Да, это было. И вот им казалось, что на этом как раз достижения революции и будут закреплены. На самом-то деле, если бы, например, у власти были бы эсеры, да, социалисты-революционеры, учредительное собрание, которое разогнали большевики эсеровским, было по сути своей, наверное, так бы оно и было. То есть, в принципе, может быть, эсеры бы в более мягкой форме, но все равно бы они бы дали возможность ликвидировать таким силовым путем вот этот черный передел, словосочетание, включенное в политический жаргон, фразеологию еще во времена народников, там, 70-е, 80-е годы XIX века. И речь шла именно о том, что вот крестьяне должны революционным путем, силой, грубо говоря, забрать у помещиков землю, которая им по праву не принадлежит, или право которых на эту землю весьма-весьма сомнительно, так было в глазах революционеров. Эту тему развивали народники, потом, значит, соответственно, социалисты-революционеры, которые тоже, естественно, считали продолжателями политической традиции народнических организаций XIX века. А большевики, марксисты, они на крестьянство смотрели очень и очень скептически. И вообще они не уделяли ему особого внимания, потому что движущей силой революции по марксистской теории является, естественно, пролетариат. И беднейшее крестьянство оказывается по-настоящему в центре внимания ленинцев и Ленина только вот, собственно, после февральской революции, когда оказывается, что манипулируя лозунгами о земле и мире, можно привлечь на какой-то срок массу на свою сторону, в первую очередь ту массу, которая одета в серые солдатские шинели. Вы совершенно правильно сказали в конце прошлой программы, в начале этой, о том, что вот крестьяне, удовлетворив свои такие, назовем это, так сказать, узкоклассовые или узкосословные чаяния, не задумываясь совершенно, нравственно это или не безнравственно, соответствует это христианским, человеческим, божеским законам или не соответствует, они овладевают вот этой помещичьей землей. Естественно, что, Марина Николаевна, это касается центральной губернии России и Украины. Потому что ни на севере, ни в Сибири помещичьего землевладения не было. Но основная масса густонаселенной губернии, самая это вот как раз центральная губерния, в том числе и Тамбовская. Но крестьяне, естественно, они в декрете о земле, который получил очень широкое распространение, они прочитали только то, что хотели прочитать. Они не прочитали первого пункта этого декрета. А первый пункт этого замечательного декрета – гласил, частная собственность на землю отменяется навсегда. Они так думали, что это частная собственность помещиков отменяется, отменяется, а частная собственность крестьян вводится. Это частная собственность, крестьяне, так сказать, касалась всех, и крестьян тоже, но вы правы, конечно, думалось, что это касается только церкви, помещиков, каких-то там других, так сказать, казачьих войск и прочее, прочее. Почему человек никогда к себе ничего не применяет до сих пор? Какое покаяние, в чем мне каяться? Никогда к себе мы ничего не можем применить. Но так не бывает, понимаете? Земля-то кому-то должна была принадлежать. В декрете очень туманно говорилось о том, что земля переходит в распоряжение земельных отделов, местных органов советской власти, местных советов. Но уже начиная зимой 18-го года, а уж к лету 18-го года совершенно очевидным становится, что советская власть, то есть система низовых уездных губернских советов – это фикция, которая скрывает, как ширма, совершенно другую вертикаль власти, формирующуюся очень активно и действительно выстраивающуюся в масштабах всей страны от низовых ячеек до главного управляющего органа. Это вертикаль власти партийных комитетов одной партии, которая превращает Россию в однопартийное государство, в котором система советской власти и органов советской власти – это ширма, фикция, а за этой ширмой скрывается вертикаль власти партийных комитетов от низовых партийных ячеек до Центрального комитета большевистской партии, а потом и в 19-м году появляется более вышестоящий орган – политическое бюро ЦК Российской коммунистической партии большевиков. Таким образом, получается, то, что реальная как бы, вот, собственность, то, что мы называем государственной собственностью, в том числе и земля, стоящая многие-многие миллиарды золотых рублей в оценках там, 12-13 года, эта земля по существу переходит в руки вот, нарождающейся партийной номенклатуры в качестве коллективной собственности, о чем крестьянство совершенно не подозревает. Но это состояние под видом государственной, или потом ее еще будут называть фальшиво лицемерно общенародной собственности, более поздние советские десятилетия, это состояние нужно же как-то узаконить. И вот в феврале 1919 года издается очень важный и очень, к сожалению, малоизвестный и забытый декрет Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, который как бы является органом вот этой самой всероссийской советской системы. И формально, так сказать, легитимным. Это положение, это не декрет называется, я ошибся, простите, положение о землеустройстве. И этим положением о землеустройстве вся земля в пределах Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, СССР еще не было, вся земля объявляется единым государственным фондом. То есть этим постановлением вся земля, пахотная, там, лесная и прочее, объявляется собственностью нарождающегося, созданного советского социалистического государства. Не крестьян, а именно государство. Но государство – это безликое совершенно понятие. Да, речь идет именно о бюрократии, которая этим государством управляет, или о той партии, которая это государство создает однопартийно. То есть, по существу, если назвать вещи своими именами, этим положением о землеустройстве большевики объявили о том, что земля переходит в их верховную коллективную собственность. А кто же тогда крестьяне оказываются, как их отношения, как складываются, как вообще их отношения, да, вот, определяется, вот, простите за тавтологию, по отношению к этой земле, на которой они живут и работают. И по отношению к собственнику этой земли. По отношению к собственнику этой земли. Так вот это как-то было прописано? Нет, но подразумевается теперь, что крестьяне, они как бы арендаторы-пользователи. Ну, это замечательно. То есть, то же самое, только в громадных масштабах. Значит, и в этой ситуации, более того, вот это положение о землеустройстве предполагало создание коллективных хозяйств, вот когда впервые слово «колхоз» появляется, не в 29-м, не в 30-м году. Создание коллективных хозяйств, там, товариществ там, и так далее, коллективных форм обработки земли уже в 19-м году. И этим коллективным формам обработки земли будет отдаваться предпочтение перед другими. Фактически, вот она должна была, коллективизация, начаться когда. Но тут произошли несколько, два события, которые заставили Ленина взять, в общем, тайм-аут с этим мероприятием. Таким образом, трагедия и драма крестьянства оказалась отодвинута на 10-11 лет по временной рамке. В марте 19 года началось наступление белых войск Восточного фронта адмирала Александра Васильевича Колчака, а в июне 19 года началось наступление вооруженных сил Юга России генерала-лейтенанта Деникина Антона Ивановича. На Восточном и на Южном фронте вспыхивают ожесточенные бои. Чаша весов склоняется то в одну сторону, то в другую. И в этой ситуации, учитывая еще реалии продовольственной разверстки и так далее, Ленину совершенно не хочется ссориться с крестьянином-соредником, чтобы не толкнуть его в сторону белых. Поэтому реализация вот этого положения февраля 19 года, она откладывается на неопределенный срок. Но по существу оно очень значимо и важно, потому что оно показывает стратегические дальние намерения, определяет политику Ленинской партии по отношению к крестьянству. Крестьянству все равно, у него путь только один. Да, это вот в колхоз, условно говоря. Вопрос только заключается в том, когда его туда погонят. Сейчас как бы большевики меняют тактику. Но, тем не менее, все равно деревня остается в очень ужасном и тяжелом положении. В первую очередь из-за того, что реалии политики военного коммунизма, продразверстка, то есть полное изъятие всех хлебных излишков, фактически бесплатные, потому что деньги, которые за это платили, они не стоили ничего. В этот момент, в 19 году, рубль просто в фикцию превращается. Советские денежные знаки, они не стоят ничего. Страна отброшена во времена натурального обмена. Вот эти бумажки, которыми там за хлеб расплачиваются, они, на них иголки даже не купить. Коробок спичек там 10 миллионов рублей стоит, понимаете? И то эти спички еще пойди поищи. Люди меняют, как, собственно, осуществляется во время гражданской войны снабжение городов. мешочники, так называемые. В этот бизнес включаются сотни тысяч людей. Они отправляются из городов в деревню или в село, преодолевают массу кордонов и препятствий, привозят какие-то вещи из города, самые разные, одежду, игрушки, там, золото, драгоценности, я не знаю, все, что может иметь какую-то стоимость. И меняют по принципу договорных отношений с производителем продовольствия, меняют в деревне на продовольствие вот то, что они привозят. В первую очередь, конечно, то, что мы называем товарами широкого потребления. Потому что крестьянину, собственно, ничего не надо. Он себя самообеспечивает, а город умирает с голоду. И в города... Я, естественно, говорю о территории, которая занята красной. Крестьянину территории... много что нужно. Вот есть воспоминания, там, нужно. Иголку не купить, нет, это трагедия. Понятно, да, но к тому времени уж с иголками там или с гвоздями все было более-менее, запасы какие-то сохранялись. Но, в принципе, деревня над городом посмеивается в этот момент, потому что крестьянину есть что обменивать, да, а горожанам, вот этим мешочникам, нужно еще извернуться. И тем не менее, именно советский город от голодной смерти в годы гражданской войны спасают вот эти мешочники. По существу, по большому счету, это совершенно такая, ну, малоизвестная у нас до сих пор на массовом уровне страница гражданской войны, потому что в этот процесс обмена было вовлечено людей, я думаю, ну, не меньше, чем в боевые действия на самом деле. Стране нужно было выживать. И обратно эти мешочники, почему их так и называли, откуда это слово появляется, они везут в поездах или подводным путем. Продовольствие, опять-таки, половину еще по дороге продотряда отнимают, или кордон, или заградотряды, или преступники ЧК на транспорте. Вот в чем еще, ну, они откупались, там спекуляции. В общем, понятно, что это был бизнес грязный, естественно. И кусок сала, который там меняется на утюг, условно говоря, он потом на каком-нибудь подпольном рынке в Москве, в Петрограде или в Туле продается за какие-то баснословные деньги, уже там на золото, там на золотые монеты николаевские, еще на что-то. Понятно, что с каждой верстой, которая отделяет деревню от города, стоимость этого куска сала или там фунта, или да, двух фунтов муки, фунт – это 409 грамм, напомню нашим слушателям, оно возрастает в геометрической прогрессии, потому что это мешочники, ну, риски закладывают. Да, тем не менее, по-моему, кто-то, вот я не помню, честно говоря, кто, говорил, что нужно поставить мешочнику памятник. Бесспорно. По-моему, Ахматова говорила. Не только Ахматова, это некоторые историки. У нас есть такой замечательный петербургский историк, у которого я учился. В университете Александр Юрьевич Давыдов, он еще в 90-е годы одним из первых российских историков так обратил серьезное внимание на значение этого выдающегося явления. И, в общем-то, сами большевики официально потом признавали, что мешочники заготовили продовольствие и везли его в города Советской России больше, чем советская власть на самом деле. А советская власть действует путем так называемой продовольственной разверстки, которая обкладывается каждая губерния. И вот здесь мы подходим непосредственно к причинам Тамбовского восстания. Причины эти были разнообразны, их было много. Это, знаете, сложение векторов. Их была одна, это большевики и советская власть. Ну, можно и так сказать, что главной причиной Тамбовского восстания была, конечно, практика советской власти, вот применительно конкретные губернии. Но, тем не менее, причин было много, они так или иначе все с этой главной причиной связаны. И на них, наверное, стоит остановиться поподробнее. Во-первых, я считаю, что одна из таких первых причин восстания на Тамбовщине, она связана, как ни странно, с тем, что в Тамбовской партийной организации было очень много коммунистов, очень много членов партии. Она была очень большой. К лету 20-го года в Тамбовской партийной организации губернской состояло 13 тысяч человек. 13-14 тысяч, вот так примерно. По сравнению с другими губерниями, в соседней Воронежской 3800 человек, в соседней Орловской 5,5-6 тысяч человек, в Курской примерно 6 тысяч человек. А в Тамбовской в два раза практически больше, а по сравнению с Воронежской так и в 4 раза, там, в 3,5-4 раза. А почему? Какая тут связь? Вообще, нужно, Марина Николаевна, обратить очень большое внимание вот на этот потрясающий феномен гражданской войны. В феврале 17 года большевистская партия насчитывает всего 20 тысяч человек. К марту 21 года, когда гражданская война, если иметь в виду вооруженную борьбу с белыми в европейской части России, закончена, открывается 10-й съезд, на фоне Кронштадтского восстания все это происходит. В этот момент большевистской партии, ну, правда, вместе с кандидатами, но тем не менее, уже 750 тысяч человек. Это рост... Вместе, так сказать, с кандидатами получается, у меня вот плохо с математикой, да, по-моему, в 40 раз. А благодаря чему он произошел? Вот, замечательный вопрос. Вы задали очень важный и хороший. Понимаете, в чем дело? Оказывается, вот в новых реалиях жизни в которых оказался поставлен русский человек, партийный билет или кандидатская карточка – это путь к совершенно невиданным благам в жизни коммуниста. Какая-то часть, там, можно сказать, вступала по идейным соображениям, но не может численность большевистской партии, одной партии вырасти в 40 раз за 3 года в силу, так сказать, какой бы там сверхидеи она ни была. Не росла же эта численность в предыдущие годы. Теория теории, а реально, что давал партбилет? Это что партбилет, было? Во-первых, давал право ношения оружия. Понимаете, вам уже достаточно? Да. Понимаете, револьвер, система наган или браунинг. В 19-м году. Да нет, револьвер можно носить. Да, во-первых, номер револьвера записывался. И это, кстати, продолжалось довольно долго, вплоть до 34-го года, если мне память не изменяет, вот до убийства Кирова. Любой член партии, да, он мог иметь револьвер, он только записывался там в номер в партийный билет. Но не то, что все его имели, но очень многих он был, особенно там на фоне коллективизации. Так это со времен гражданской войны. По работе нужно. По работе нужно, совершенно правильно. Люди строят светлое будущее. Во-вторых, безусловно, льготы по снабжению. Ведь в стране большевики вводят, они об этом мечтали, некое, так сказать, там вот нормированное распределение. Когда все распределяется по определенным, так сказать, категориям населения. И это, кстати, сохраняется система, ну, она менялась, понятно, видоизменялась, но вот эта система нормированного снабжения советских людей, она сохранялась до конца советской власти, там, чуть ли не до 90-го года. Когда у нас города Советского Союза делились по категориям снабжения, в первую категорию попадали Москва, Ленинград, Киев, Новосибирск, по-моему, во вторую столицу союзных республик, в третью там и так далее, и так далее. Поэтому в одном городе было то, а в другом была килька в томатном соусе, условно говоря. Были люди, которые снабжались по нормам, все были равны, но некоторые были равнее. Да, то есть, соответственно, там закрытые пайки, спецраспределители, так сказать, специальная секция ГУМа, или там у нас это было в Ленинграде, например, специальная секция там гостиного двора, где можно было купить абсолютно все, как в любом в европейском супермаркете или американском супермаркете, но только войти в этот зал могли очень немногие жители нашего города. И так далее, и так далее. Так эта система начинает складываться в годы гражданской войны, и членство или принадлежность к категории кандидатов в члены коммунистической партии является, как бы сразу же дает какую-то привилегию человеку. И сам Ленин признавал, что под этим видом, под маркой партбилетов, в партию большевиков хлынула огромная масса проходимцев, людей просто таким образом, которые захотели попасть в новый привилегированный класс, который так или иначе объективно начал формироваться и насчитывал уже сотни тысяч человек. Так вот, в Тамбовской губернии, да, вот эта большая прослойка, мощность этой партийной организации, она приводила, ну, к концентрации, если хотите, в губернии, определенного рода людей с определенными склонностями и, соответственно, так сказать, качествами личными. И поэтому губерния стонала, в прямом смысле этого слова, Тамбовская губерния стонала от зверств, других слов я не могу назвать, продовольственных отрядов, которых, среди которых было очень много коммунистов, страдала от деятельности местных партийных и советских органов. Губернский продовольственный комиссар, который отвечал за снабжение, выполнение продовольственно-разверсточных планов, да, по выкачке хлеба, грубо говоря, из губернии, его звали Яков Григорьевич Гольдин. Вот этот, значит, товарищ Гольдин, он поощрял продотрядчиков, давал им санкции на совершение самых страшных, в общем, на самом деле, там, преступлений, в прямом смысле этого слова, вот в 20-21 году. Особенно отличился там некий такой товарищ Марголин, который по приказаниям Гольдина занимался выкачкой хлеба в первую очередь в Борисоглебском уезде, при этом он, в общем, там и порол крестьян, и практиковал фальшивые расстрелы, причем, ну, человека выводили из сарая, если он отказывался там хлеб сдавать в тех объемах, которые от него требовались, там инсценировался расстрел, причем это применялось не только к крестьянам, но и к, соответственно, так сказать, даже членам местных советов. А вот замечательно вот сейчас инсценировка расстрела, когда человека пугают смертью близкой и наставляют на него оружие, Потом, когда Тухачевский и Антонов Овсеенко будут подавлять восстание, одним из таких вот пунктов основных их директив будет «никогда не угрожайте чем, чего потом не исполните. Обязательно исполняйте до самой предельной жестокости», это почти цитата, «чем вы угрожали». В общем, вот эти продотрядчики и местные партийцы, они выкачивали хлеб в 20-м году совершенно, так сказать, безжалостно. И здесь нужно... Жаловались и на Марголина, и на Гольдина его защищал, на самого Гольдина жаловались, местные партийцы даже жаловались. В Москву, товарищу Ленину и прочее, говорят, ничего не действовало совершенно. Причем надо отметить, что когда, например, Гольдина хотели привлечь к партийной ответственности, потому что, ну, якобы, так сказать, мощный такой, да, провоцирующий фактор действия в губернии, у него нашлось два очень таких сильных покровителя. Во-первых, одним из этих покровителей был Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, о котором мы говорили. А он был, значит, с октября 19 до мая 20 года председателем Тамбовского губернского исполкома, то есть формально руководителем местных органов советской власти. А во-вторых, за Гольдина заступился перед Лениным, вы даже не угадаете, кто. Максим Горький взял и заступился, который стал... А Максиму-то Горькову что? Не знаю. Дело в том, что, я думаю, на самом деле он плохо с трудом разбирался в ситуации. Видимо, кто-то перед Горьким ходатайствовал из его знакомых или друзей, сказав, что это там честный человек, ему грозят неприятности. Когда Ленин задал вопрос Антонову Овсеенко по жалобам, которые на Гольдина поступали, Антонов Овсеенко сказал, что, в общем, Гольдин ни в чем не виноват. Это кулаки там хлеб в снегу прячут, соответственно, хлеб нужно, так сказать, добывать и прочее. Поэтому вот эти два персонажа, соответственно, которые занимались продразверсткой в Тамбовской губернии, Яков Григорьевич Гольдин и Яков Иделевич Марголин, они достали в прямом смысле этого слова всю губернию. Вот это, так сказать, очень такая важная причина была. Причем там дошли до страшных каких-то коммунистов вещей. То есть, есть документы, с которыми работал известный очень тамбовский историк, специалист по истории Тамбовского восстания Владимир Васильевич Самошкин. Он утверждает, что есть просто советские документы, жалобы в партийные органы, которые отложились в разных местных архивах, о том, что там крестьянам наливали в сапоги воды, оставляли их в таком виде на морозе, опускали в колодцы, подпаливали бороды. Вот в погоне за этой продразверсткой. Это таким образом как бы вот один аспект. Второй аспект или вторая причина, она связана с тем, что очень такое население было однородное в Тамбовской губернии. Крестьяне составляли огромное подавляющее большинство, а рабочий класс или там пролетариат Тамбовский был очень слаб, меньше 1%. Третий аспект очень существенный и важный. Дело в том, что очень высокая прослойка была, очень большая доля в тамбовском крестьянстве богатых и зажиточных крестьян. Почти пятая часть крестьянства Тамбовской губернии относилась к той категории, которую большевики называли даже не середняки, а кулаки. То есть это была крепкая, зажиточная губерния, хлебопроизводящая, богатая до революции. Мне такое впечатление сложилось, что в начале вот всех этих продразверсток кулаками называли действительно, по нашим представлениям, очень состоятельных сельских жителей. А потом просто кулаков стали мерить уже гораздо меньшими экономическими такими нормами. Кулаком уже стал человек, который просто имел корову. Нет, не просто имел корову, а все-таки такой... Лошадь. Ну, лошадь, безусловно. Кулак. Безусловно. Нет, в принципе, вообще кулак... А до этого у человека это было сельский другие... буржуа. Да? Вот, в деревне кулаком до революции называли не богатого, справного хозяина-крестьянина, а перекупщика, человека, который занимался хлебной спекуляцией. То есть, он, допустим, настолько уже разбогател, что мог позволить себе заниматься не сельскохозяйственным трудом, а покупать хлеб по одной цене, там, имея, да, большой капитал свободный. Вести и торговать. Вот, вести и торговать этим хлебом нам, ну, в другую губернию или, так сказать, другой уезд и так далее. Да? Вот это кулак, соответственно. Но вы правы, что представления о кулаке 18-го, 19-го года, 29-го и 30-го, они разнятся. Но я говорю все-таки о том, что вот именно процент там... сельской буржуазии в Тамбовской губернии. Потому что мы понимали, губернии, вы сказали, 1/5, что это эти люди реально имели. Это, так сказать, достаточно богатая была губерния. Теперь надо отметить, что ведь еще один, так сказать, был очень такой важный аспект. Дело в том, что в 19 году, в августе 19 года, через Тамбовскую губернию прошел конный казачий Донской корпус, 4-й Донской казачий корпус, которым командовал генерал Мамонтов, знаменитый Мамонтовский рейд. Довольно успешно это был рейд. Правда, мамонтовцы, в общем, не сыграли до конца свою роль, которую они могли бы сыграть. Мы об этом говорили. Но самое главное, что мамонтовцы оставили на руках у населения достаточно много оружия. То есть, когда они захватывали склады с оружием и боеприпасами, они раздавали населению это оружие и боеприпасы, которое расходилось по рукам. Еще один очень важный момент. В Тамбовской губернии она давала очень высокий процент дезертиров из Красной армии. В начале 20-го года, зимой 20-го года, в общем, официально в дезертирах числилось примерно почти 90% военнообязанных со всей губернии. Это 250 тысяч человек. Это очень высокое. 90% потенциальных призывников уклонялось от службы. То есть люди умели обращаться с оружием? Они уклонялись от службы в Красной армии. Правда, надо сказать, что потом процент дезертиров падал. К началу восстания в августе 2020 года, наверное, количество дезертиров сократилось, может быть, в два раза по сравнению с зимой 2020 года из-за там, польской войны и других проблем. Но все равно он остался очень высоким. Этот момент надо учитывать. Следующая причина, еще одна очень важная. Дело в том, что в Тамбове, в Тамбовской губернии активную работу вели представители партии социалистов-революционеров, которые там плели свои сети и так далее. И в губернии существовали и местные, там и низовые ячейки Совета трудового крестьянства, и законспирированный губернский комитет партии СР был в состоянии глубокого подполья находился. Самое это интересное, что несмотря на всю эту эсеровскую работу, организационную, подготовительную, эсеры, хотя стереотип такой складывался, они к началу восстания никакого отношения не имели. Здесь же нужно отметить, что, тоже с чисто профессиональной точки зрения, Тамбовская губернская ЧК, Тамбовская губернская чрезвычайная комиссия, его возглавлял такой чекист Александр Мартинович с очень такой странной фамилией О.Я. Губчака во главе с товарищем О.Я. она работала очень непрофессионально. И они, в общем, хлопали ушами на самом деле и прохлопали. И сам факт начала восстания, и всю вот эту конспиративную эсеровскую работу первой половины 20-го года, которая была направлена на формирование, создание своих каких-то структур, ячеек губернии и прочее, прочее. Здесь тоже опять наша передача, вторая в цикле программ, посвященных Тамбовскому восстанию, подходит к концу по времени. Причины Тамбовского восстания, Назовите еще одну причину. Мне кажется, последняя причина – это совершенно невыносимая продразверстка, размеры продовольственной разверстки, которой губерния была обложена по хлебу на урожай 2020 года. Вот тот урожай 2020 года, который был собран, к осени 2020 года, это совершенно, в общем, на самом деле непосильная, неподъемная цифра была, о чем я расскажу подробнее в следующий раз, потому что это важно. Да, действительно, что же происходило, что произошло вот это восстание? Слово «восстание» для нас это что-то такое стихийное, люди поднялись, побежали. Как я себе представляю, все-таки никогда не бывает, даже при очень каких-то тяжелых условиях жизни, чтобы не было руководителей, может быть, о них тоже в следующих программах. Итак, это вторая программа, посвященная Тамбовскому восстанию 20-21 год. Крестьянское восстание, одно из крупнейших, в июле этого 2011 года, 90 лет с года окончания. Но не только о Тамбовском восстании мы будем говорить и о других, потому что восстаний все-таки было много. И поговорим о том, как они проходили, и о смысле, может быть, для последующей истории Советского Союза и современной России. Передача вела Марина Лобанова. О Тамбовском восстании рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.